Глава 5. Заявление приняли сразу, по телефону, и сразу включились в работу. К школе подъехала группа оперативного реагирования. Был поднят личный состав. «Никаких ждите трое суток». «Наверное, потому что маленький», — подумал Дементьев. Хотя вообще он понятия не имел, как устроена работа полиции. Но боялся в душе, что наткнется на формализм и равнодушие. На очередное «погуляет и придет». Следак? Или кто он там, Никита не знал, не расслышал, но для себя так его обозначил. Сначала задавал вопросы ему, охраннику, директрисе, Митиной учительнице, Оксане Викторовне, которая тоже вскоре примчалась. Спрашивал монотонно, но дотошно. Почему ребенок остался один? В чем был одет? Что имел при себе? Какие приметы? Когда и кто видел ребенка последним? Света. Светлана Ивановна, воспитательница продленки. «Она у нас новенькая», нервничая, оправдывалась директриса. «Девочка совсем, третий курс пединститута. Квалифицированных педагогов сейчас катастрофически не хватает. Вот и приходится принимать студентов. А вы, Оксана Викторовна, вы ведь подходили к мальчику?» Учительница стрельнула быстрым, испуганным взглядом в следователя. Потом виновато посмотрела на Дементьева. «Простите, пожалуйста, если б я знала. Я просто спешила, опаздывала. У меня была запись к врачу. На 5:20. Да и кто бы мог подумать? Он же тут сидел в школе. Я спросила Митю. Он сказал, что за ним сейчас придут. Вы могли бы Свету позвать? Спросить с нее?» Злилась директриса. «Так», — прервал их следователь, сосредоточенно заполнявший бланк. «Разборки, кто больше виноват, оставьте на потом. Сейчас по горячим следам локализуем район и ищем ребенка». Затем обратился к Дементьеву. «Раньше он убегал из дома? Ну, или задерживался в гостях, гулял допоздна?» «Нет, никогда. Митька вообще у нас домашний. Инна, ну то есть жена, его даже за хлебом в магазин боялась отпускать одного. Ну там, через дорогу просто надо. Гулял он только на площадке. И еще он не мог пойти с кем-то чужим. В смысле сам, добровольно. Мы с детства учили его с чужими не разговаривать. Даже было такое, что к нему кто-то из посторонних взрослых обращался. Да на той же площадке, чья-нибудь мамаша. И Митька сразу отбегал. Он вообще у нас послушный, сообразительный. Он не мог. Голос дрогнул. В груди будто заколотилось что-то живое, болючее. А мог он кому-нибудь пойти? Кого вы знаете? Родственники там, друзья, соседи. Проверим их в первую очередь. Из родственников только родители жены. Но они живут на Карла Маркса. Далеко от школы. Да и Митька никогда бы не пошел к ним один. Хотя бы потому, что до дома ближе. Надо отрабатывать все варианты. Даже те, которые кажутся бредовыми. Позвоните родителям жены. Дементьев вышел в коридор. Набрал Инну. Позвони своей матери. Спроси, не у нее ли Митя, попросил. Значит, его не нашли еще? Горестно простонала она. Господи, где он? Ищем. Инна, позвони. Прямо сейчас. Может, Алла Арнольдовна, она была тут, ушла в 6:00, и она бы мне обязательно позвонила. Она была у нас? У меня, зло поправила Инна. Тогда тем более, она могла по дороге его встретить, взять с собой. Она бы... Да она могла назло мне что угодно. Слушай, просто позвони, а? Инна сбросила вызов, но через минуту перезвонила. Мити у нее нет и не было. Она не могла соврать. Инна судорожно выдохнула, потом произнесла: «Если бы ты сейчас ее слышал, ты бы понял, что она не врет». Никита вернулся в кабинет директора, молча качнул головой на вопросительный взгляд следователя. «Ясно», — хмурясь кивнул он. «Послушайте, мы, конечно, подключим все силы, прочешем район, обойдем соседей, одноклассников, магазины, какие есть поблизости, спросим ваших знакомых, возможных свидетелей, прохожих, жителей окрестных домов. Может, кто что видел, помнит. Проверим подъезды, подвалы, гаражи, заброшки, канализационные люки. Ну и наружные камеры посмотрим, где есть. От вас мне нужна свежая фотография ребенка, какие-то его личные вещи. Телефона у него, как я понимаю, не было». «Нет». «Ноутбук, компьютер. Все же сейчас игроки». Дементьев качнул головой и нехотя добавил. «Митька, да, тоже играл во что-то, иногда. Но на моем компьютере. А я его забрал. Мы с женой... Не живем вместе. Директриса не сдержалась, выгнула бровь. Оксана Викторовна отвела взгляд, а следователь наоборот. Посмотрел на него внимательно и задумчиво прищурился. «Давно не живете?» «Чуть меньше месяца». «К вам он отправиться не мог?» «Нет». «Митя не знает мой новый адрес». «Да», — протянул следователь, повертев в пальцах ручку. «То есть обстановка, как я понимаю, дома была не очень?» «Нормальная обстановка», — вспыхнул Дементьев. «Вы ушли из дома, из семьи, так?» «Да», — мрачно произнес он. «Что тут нормального? Кстати, чтобы вы знали, дети такие моменты переживают очень остро, даже если ничего не говорят. Вполне возможно, что сын ваш сбежал в знак протеста, пока вы со своими проблемами разбираетесь, отношения выясняете. Ну или банальное, плохо ему дома. С наказаниями у вас как? Не практикуете? Ремень там, угол. Нередко дети сбегают, когда их бьют любящие родители». «Нет», — упрямо повторил Дементьев, чувствуя, как краснеет. «Никто его не бьет. Не сбежал он. Вы не знаете Митьку. Он бы никогда». «Да все так говорят», — равнодушно произнес следователь. «А по опыту могу сказать, это родители своих детей не знают». «Да-да», — охотно подхватила директриса. «Только и слышу от родителей, наш не такой. Вот те же Гаврилов и Коровин. Ну, на видео которые. Сколько раз вызывала их матерей, обе твердят. Не может быть. За руку поймаешь, в нос им ткнешь. Все равно. Наш хороший, школа плохая испортила, а...» «Не будем отвлекаться», — пресек ее следователь. «Но адреса их мне тоже дайте». «Да, конечно», — с готовностью кивнула она, грузно поднялась из-за стола и прошла к шкафу с выдвижными ящиками. Открыла один, принялась рыться в папках, а потом обернулась, подняв вверх указательный палец. «А, кстати, насколько помню, у вашего Мити тоже, помнится, были конфликты с учителем. Что-то он там натворил, не помню подробностей. Так, Оксана Викторовна?» «Ничего такого», — смутилась она под тяжелым взглядом следователя. «Все давно выяснили, и я тоже не думаю, что Митя мог сбежать». Следователь хмурясь кивнул, потом убрал заполненные бланки в свою папку, вернул Дементьеву паспорт и, глядя на него, изрек: «Ну а теперь пора побеседовать с вашей женой». Зашли в лифт втроем. Дементьев, следователь и девушка в безразмерной форменной куртке с полицейским шевроном. Может, это была вполне себе тетка, а не девушка. Дементьев не обратил внимания. Он вообще последний час действовал больше на автомате, нежели осознанно. «Какой этаж?» — спросили его. «7-й», — ответил он, нажимая кнопку. «Ну что, Ершов-то тебе подписал отпуск?» — спросил следак девушку-женщину. «Куда там?» — коротко хохотнула она. И Дементьева передернула. «Какой к чертям отпуск? Охренели совсем? Как могут они сейчас думать о чем-то еще, когда пропал его ребенок?» Девушка, все-таки девушка, поймала его взгляд и потупилась. Следователь же широко зевнул, прикрыв рот ладонью, и прошептал обреченно: «Опять не высплюсь». У квартиры Дементьев остановился и тихо попросил: «Вы только поаккуратней с ней, без прессинга. Инне и так тяжело». «Ну, понятно, тяжело», — хмыкнул следак. «Если такой заботливый, что же с дома ушел?» «Не ваше дело», — огрызнулся Никита. «Теперь уже мое», — с усмешкой изрек следователь. Пока девушка осматривала комнату Мити, снимала отпечатки, фотографировала, отбирала какие-то его вещи, следователь опрашивал Инну на кухне. Они сидели за пустым обеденным столом, а Дементьев подпирал подоконник и злился. Этот следак, казалось, давил на нее гораздо жестче, будто назло ему, или, может, в чем-то подозревал ее и винил. Инна нервничала, конечно. Сидела, вытянувшись в струнку, бледная, без единой кровинки в лице, и длинными тонкими пальцами беспокойно теребила скатерть. Но, как всегда, при посторонних прекрасно держала себя в руках, не плакала, не причитала, отвечала тихо, сухо, твердо, без истерик. «Значит, уходил утром, как обычно, с соседкой из 22-й квартиры, так? В каком настроении?» «Не знаю. В нормальном. Ни на что не жаловался». «И часто он на что-то жалуется?» «Нет». «Скрытный?» «Нет». «А что там был за конфликт с учителем?» «Конфликт?» — не сразу сообразила Инна. «Это громко сказано. Митя не подготовился к урокам. Его поругали. Может, это было не один раз. В общем, он прогулял занятия, обманул. Потом все всплыло. Понимаете, Оксана Викторовна, их учитель, она строгая и требовательная. Митя к такому не привык. Вот и... Я ходила в школу разбираться, но это все в прошлом. Это было еще в начале года. Он уже привык. «Наказали?» — прищурился следователь. «Возможно, как-то и наказала, не помню». «Не помните», — хмыкнул он. «А вообще наказываете?» «Какое это имеет отношение к делу? Он пропал сейчас, а не тогда. Спрошу по-другому. Вы бьете своего сына?» На ее скулах, на мертвенно-бледной коже, проступили алые пятна. Никита впился в нее напряженным взглядом. «Ну так что, вы били ребенка? Или ваш муж?» — наседал он. «По статистике, подавляющая часть потеряшек — это бегунки. То есть те дети, которые сбежали из дома сами. И обычно убегают они от жестокого обращения. И лишь малый процент пропавших детей — это те, кто действительно попал в беду. Поэтому мы отрабатываем все варианты». Инна сидела неподвижно, как гипсовая статуя. Смотреть на нее такую было невыносимо. «Один раз», — произнесла она, глядя в глаза следователю, сглотнула и добавила тише. «Один раз я ударила Митю. Я сорвалась. Потом просила прощения. Просила прощения». Она вдруг зажмурилась. Коротко, прерывисто всхлипнула. «Он простил. Митя простил. Это был единственный раз. Потом никогда». И тут в ней будто что-то треснуло, надломилось. Она вся сжалась, согнулась, спрятала лицо в ладонях. Не лицо, а свое горе, которое больше не могла сдерживать. «Ну, где один раз, там и...» — пробурчал под нос следователь. «Да бросьте вы!» — вспыхнул Дементьев. «Мы нормальные люди. Вот это ваше жестокое обращение — это не наш случай. Ну что она там его ударила? Шлепнула рукой слегка. И этого никогда не было до и не повторялось после. Вы же не живете с семьей», — напомнил следак. «Ну, я спрашивал у него», — бросив виноватый взгляд на жену, признался Никита. В кухню заглянула девушка-криминалист. «Я там уже закончила. Подожду вас в машине?» «Давай», — кивнул он. «Я тут тоже уже все». «И что теперь?» — спросил его Никита. «В общем, так», — подытожил следак, негромко хлопнув по столешнице обеими ладонями. «Сбор материала может занять несколько дней. И если за это время ребенок не найдется...» «Как несколько дней?» — ошарашенно переспросили в унисон Инны и Дементьев. «Ну а как вы хотели? Ресурсы у нас ограниченные. К тому же другие дела, грабежи, разбои, убийства никуда не делись. А бюрократия у нас, сами, наверное, понимаете, какая. Да и порядок проведения розыскных мероприятий регламентирован. Сначала вот проводится проверка материала. Если будут обнаружены какие-то факты, указывающие на следы криминала, похищения там или убийства, тогда возбуждается уголовное дело. Но это уже следственный комитет». «Пожалуйста, найдите Митю», — прервала его Инна. «Я вас прошу, найдите его». «Естественно, мы будем искать, как я уже сказал. Но, повторюсь, ресурсы наши тоже ограничены, поэтому советую поскорее, вот прямо сейчас, привлечь ПСО, поисково-спасательный отряд. Работают они бесплатно, ну и в отличие от нас, без всяких проволочек, писанины, у них уже слаженный, отработанный и очень действенный алгоритм поиска. Поверьте. Ну и будем на связи. Мой номер у вас есть, ваши номера у меня тоже. Фото вы дали». «Найдите Митю, пожалуйста», уже не сдерживая слез, повторяла Инна. А когда следователь ушел, ее прорвало. Сжимая ладонью рот, она выла, сидя на стуле и качаясь вперед-назад. Никита бормотал что-то утешительное в духе «Его найдут, все будет хорошо». Инна как будто ничего не слышала. Он обнимал ее подрагивающие плечи, гладил по волосам, пока она постепенно не смолкла. Он даже почувствовал, как ее истерика стихает и как затем каменеет от напряжения тела. А затем услышал тихое «Убери от меня свои руки».